Глава 5. Закусывая губу и не могу унять дрожь во всем теле, потому что этот неадекватный опять захватывает в плен розовую горошину и слегка посасывает ее. Внезапно кусает, порождает боль, которая несется по всему телу, сдерживаясь, чтобы его не ударить. Сестра, мне нужно думать о ней, о тех деньгах, которые она должна будет Келлеру. Палец входит глубже, а я чувствую, как там все горячо, так сильно, что жар передается через все тело от низа живота к верху. В груди давно все пылает, а к лицу только-только подступает нереальный стыд. И отвращение, вместе с презрением. Грязно и неправильно. Я понимаю, что все это для дела, но с каждым сантиметром, что он входит в меня, становится обидно. Мне ведь сказали прийти сюда как обыкновенную шлюху, которой сейчас я являюсь. Отвлекающий маневр в играх взрослых дядь. От этого хочется зарыдать, но не могу. Рихтер делает один резкий, неожиданный толчок, приводит меня в чувство и не дает думать дальше. Срывается с моих губ громкий стон. Хочу свести ватные ноги вместе, но он не дает. Втиснулся между ними и теперь изводит меня до предела. Играется и совсем не аккуратничает. Совершает еще один удар внутрь, а внизу живота все накаляется. Скручивается в тугую спираль, такую сильную, что, кажется, живот сведет спазмами прежде, чем она стрельнет. «Секса у тебя не было давно», — ухмыляется на секунду, отстраняясь от груди, зализывая ту кус, который сам же и сделал. Выпрямляется и уже не так яро нападает на мою грудь. А я только и могу что лежать, распластавшись на столе. Когда там уже пройдет время? Осталось каких-то 50 минут, которые мне нужно вытерпеть. 2 часа тянутся неминуемо долго. Но вряд ли я смогу сохранить девственность в таких условиях, особенно когда Рихтер начинает ускоряться. Делает толчок за толчком. Выбивать стон за стоном. И делать меня безумнее еще сильнее. Заставляет выгибаться, впиваться ногтями в зеленую поверхность стола, царапывать ногтями покрытие. «Перестань, пожалуйста», — прошу его, чувствуя самый настоящий стыд. «Мне неприятно от того, что хорошо. Я ведь уже доказала тебе, что ты мне понравился. Не настолько, чтобы провести со мной ночь, так ведь? И вот он пренебрежительный, равнодушный. Все равно ему мои слова». Но он останавливается, вытаскивает из меня палец. Я облегченно выдыхаю, пытаясь отдышаться. Двигался он, я вся вспотела. И устала тоже. Морально. Но дает он мне передышку ненадолго, резко переворачивает на живот, которым ударяюсь о твердую поверхность стола. Нет, это уже ни в какие рамки не лезет. Мне нужно его отвлечь. И точно не своей голой задницей. Только хочу встать, но его сильная ладонь опять пригвождает меня к уже горячему от моего тела столу. И пока ойкаю, этот подонок сдергивает с меня один чулок, нависает надо мной, обматывает капроном запястье. Пытается привязать к дереву, но я олегаю его ногами и стараюсь вырваться. «Хватит, это уже не смешно!» — вырывается от страха. Он еще задумал, только не говорит мне, что... «Оставь, пожалуйста! Не буду сопротивляться!» Но Рихтер не слушает. «Я уже сделал насчет тебя выводы, Жанна, маленькая лживая охотница за деньгами». Опять грозные вибрирующие слова, бьющие в самую душу. Сколько раз я ему скажу, что он мне понравился, даже если эти слова не совсем искренние. Хочет потешить свое самолюбие? Мне летит резкий шлепок по заднице. Вскрикиваю от нещадящего жжения на коже и проклинаю его всеми известными мне словами. И опять чувствую его в себе. Но на этот раз он входит 2 пальцами, растягивает меня сильнее, и от этого ощущения приятнее, необычнее. Мне дико страшно. Я боюсь, что сейчас вот-вот лязнет пряжка ремня и конец той преграде, с которой ходила всю свою жизнь. И приходила бы еще дольше, если бы не он. Неожиданно стон удовольствия снова срывается с уст. А немцу это нравится, ускоряется. А я совсем забываю, что не смогла ему ответить. «Не, нужны мне», — выдыхая при каждом толчке. «Твои деньги, ах, провались ты пропадом». «А что ты хочешь?» Я опять чувствую его спиной. Нависает надо мной и вжимается бедром в обнаженный зад, пока ладонь орудует во мне, как великий мастер на своем инструменте. «Член? Пришла только ради этого?» «Нет». «А что, Жанна?» Он останавливается, но тут же вбивается снова. И слова в этот раз вылетают из его грязного рта совершенно другие. Чуткие, не терпящие возражения и требующие ответов. «На кого ты работаешь?» «Да знала бы я сама». «Ни на кого!» Выкрикиваю, вытягиваюсь, как серфер на доске. Внизу живота нестерпимое желание закручивается сильнее. И когда он делает еще один безумный толчок, выгибаюсь в спине. Распахиваю искусанные от волнения губы и выпускаю гортанный громкий стон. Глаза сами открываются от того, какие ощущения сейчас простреливают все тело. Взрыв. Самый настоящий взрыв, после которого погибают миллионы людей. И этот взрыв другой. И умираю в этот раз я одна. Он все еще во мне, унижает меня сильнее. Когда стенки лона сокращаются, он только стоит у меня за спиной, держит свои пальцы во мне, чувствует каждое сокращение мышц. «Ненавижу жильцов, поэтому тебя ждет наказание, Жанна».